Узнав, что я занимаюсь стенографией, молодежь решила, что я стара, нигилистка, стриженная и в очках. Услышав о нашем приезде, они условились меня высмеять, поставить на место и этим сразу доказать свою независимость. Увидав вместо старухи ученой-нигилистки молодую женщину, почти девочку, чуть перед ними не трепещущую, они изумились и не сводили с меня глаз. Такое усиленное внимание смутило меня. Привыкнув говорить просто, без затей, я теперь стала говорить литературнее, придумывая красивые фразы, и речь моя была очень неестественна. Я пробовала заговаривать с моими юными родственницами. Мне отвечали «да, нет». И, видимо, не хотели поддерживать разговор. Часов в 5 сели обедать. Подали шампанское и стали нас поздравлять. Было шумно, но для меня не весело, хоть я и старалась быть оживленной, шутила, смеялась. После обеда дела мои пошли еще хуже. К Ивановым пришли несколько товарищей и подруг. Многие из них любили Федора Михайловича, жившего прошедшее лето в Люблине, под Москвою, на даче Ивановых, куда приезжали гостить все эти друзья молодых Ивановых. Всем им хотелось увидать жену Федора Михайловича. Затеялись маленькие игры, очень замысловатые, требующие наблюдательности и остроумия. Остроумием особенно отличалась Мария Сергеевна Иванчина-Писарева, подруга старших дочерей Веры Михайловны. То была девушка лет 22, некрасивая, но веселая, бойкая, находчивая, всегда готовая поднять человека на смех. Семья Ивановых описана Федором Михайловичем в романе «Вечный муж» под именем семейства Захлебининых. Иванчина очень рельефно выведена в виде бойкой подружки Марьи Никитишны. Ей поручена была молодежью задача вывести меня из себя и поставить в смешное положение в глазах моего мужа. Начали разыгрывать фанты. Каждый из играющих должен был составить, на словах, конечно, букет на разные случаи жизни. Старику в день 80-летия, барышне на первый бал и другое. Мне выпало составить букет полевых цветов. Никогда не живя в деревне, я знала только садовые цветы и назвала лишь мак, васильки, одуванчики и еще что-то. Так что букет мой был единогласно и справедливо осужден. Мне предложили составить другой. Но, предвидя неудачу, я отказалась. «Нет уж, увольте», — смеялась я. «Я сама вижу, что у меня нет никакого вкуса». «Мы в этом не сомневаемся», — ответила Мария Сергеевна. «Вы так недавно блистательно это доказали». И при этом она выразительно взглянула в сторону сидевшего рядом со мною и прислушивавшегося к нашим маленьким играм Федора Михайловича. Сказала она эти слова так ядовито и вместе с тем остроумно, что все расхохотались, не исключая меня и Федора Михайловича. Общий смех сломал лед недружелюбия, и вечер закончился приятнее, чем начался. Возвращаясь домой, Федор Михайлович расспрашивал меня о моих впечатлениях. Я сказала, что мне очень понравились Вера Михайловна и Сонечка, а остальной семьи я еще не разглядела. Видя мой грустный вид, Федор Михайлович меня пожалел. «Бедная моя Анечка», — говорил он, — «они тебя совсем заклевали. Сама виновата. Тебе следовало отпарировать удары, и они тотчас бы прикусили язычки. Надо быть смелее, друг мой. Сестре и Сонечке ты очень понравилась. Да и весь день ты была такая прелестная, что я не мог на тебя налюбоваться». Слова эти чрезвычайно меня утешили, и все же я долго не могла уснуть в ту ночь, то упрекая себя за неумение жить на свете, то раздумывая, почему все эти милые девушки и юноши так враждебно ко мне отнеслись. Про разрушенные мною их надежды соединить вместе любимого дядю с любимой теткой я узнала лишь потом. Ивановы звали нас приезжать к ним на целые дни, но на другой день, в пятницу, мы решили поехать только вечером. Днем Федор Михайлович ездил к Каткову, но не застал его дома. Пообедали в гостинице и вечером отправились к Ивановым. Пятница была их журфиксом, и мы застали много гостей. Общество разделилось. Старшие сели за карты в гостиной и кабинете. Молодежь, я в том числе, осталась в зале. Стали играть в модную тогда стуколку. Рядом со мной поместился молодой человек, товарищ Саши Иванова. Видя, что он не заражен общим ко мне предубеждением, я принялась с ним болтать и смеяться, тем более что он оказался остроумным и веселым юношей.